Глава 4. Решайте проблемы. Психологический портрет. Единорог-решатель. Кевин Планк потеет. Много потеет. К тому же он играл в футбол в колледже в конце 1990-х, когда хлопок был королем спортивной одежды. Хлопок был королем только потому, что лучшей ткани не существовало. Планка не устраивала эта ситуация, и он решил ее исправить. Он наскреб денег и начал изучать синтетические ткани, в которых было бы комфортно потеющим спортсменам. За свой первый год продаж футболок он заработал 17 тысяч фунтов стерлингов. Хотя начало было многообещающим, Планк хотел большего. Чтобы решить проблему медленных продаж из-за того, что бренд, по его мнению, не был известен на рынке, Планк собрал почти все свои средства и средства компании и купил полностраничную рекламу в журнале ESPN The Magazine за 25 тысяч фунтов стерлингов. Он рискнул и выиграл. В следующем году объем продаж компании Under Armour превысил 1 000 000 фунтов стерлингов. Все прочее, как говорится, уже история, которая произошла благодаря умению решать проблемы. Сталкиваясь с трудностями, люди концентрируются либо на неизвестных этого уравнения, либо на его решении. Те, кто предпочитает искать решение, отказывается быть жертвой и прикладывает усилия, чтобы преодолеть препятствия, незаменимы. Способность не торопиться, не паниковать и сохранять хладнокровие выделит вас из толпы. У решателей, с которыми я встречался и проводил собеседование на протяжении многих лет, особый склад ума. Эта глава поможет и вам стать уникальным человеком, умеющим справляться с проблемами. В мире, который развивается все быстрее и становится все менее определенным, люди, овладевшие этой способностью, ценятся как никогда. В начале карьеры я познакомился с замечательным пожилым джентльменом, который стал для меня наставником. Джек Харт был исполнительным директором Palm Pilot, пионера на рынке высоких технологий, производившего карманные компьютеры и коммуникаторы, если вы еще помните эти гаджеты, и возглавлял отдел кадров и управления персоналом. Бизнес развивался очень быстро, и ситуация в компании становилась неуправляемой. Как-то кто-то однажды заметил, вы можете либо расти и развиваться, либо все контролировать. Поэтому работа Джека заключалась в том, чтобы упорядочивать хаос, который сопровождал бурный рост. Джек также входил в правление церкви, в которой я служил. За последние 6 лет этот приход пережил 2 раскола. Речь шла не о мелких спорах, а о серьезных, эмоционально выматывающих разногласиях. Такой накал страстей превосходит логику и дружбу и заставляет близких с детства людей кричать друг на друга. Мало кто искал решения в спорах. Друзья становились врагами, отношения в семьях накалялись. Все чаще звучали взаимные обвинения, но у Джека был талант нравиться всем. Его любили независимо от выбранной позиции. Однажды я спросил его об этом, и он ответил: «Уильям, люди делятся на тех, кто зацикливается на неизвестных уравнениях, и тех, кто ищет решения. Когда я покину этот мир, я хотел бы, чтобы меня называли тем, кто ищет решения». Вскоре Джека не стало. Провожая его в последний путь, я рассказал эту историю. Затем по очереди стали выступать члены всех 3 общин, образовавшихся в результате церковного раскола. Я ни разу не видел, чтобы столько конфликтов разрешилось на одних похоронах. Представители всех 3 противоборствующих сторон были единогласны. Джек всегда искал решение и никогда не зацикливался на проблеме. Что мы знаем? В ходе исследования мы обнаружили, что 1% опрошенных продемонстрировали просто фантастическую способность искать решение вместо того, чтобы зацикливаться на проблеме. Это было особенно заметно на собеседованиях, которые мы проводили в период пандемии. Поиск соискателей с помощью одного лишь Zoom стал как новой сложностью, так и новой возможностью. Я с удивлением наблюдал, как организации по найму персонала, от консервативных агентств до высокотехнологичных компаний, сопротивлялись новому мировому порядку. Независимо от отрасли, большинство считали примерно так: «Мы никогда не делали так раньше. Мы не можем пойти на это сейчас». Помните коров из главы 3 про гибкость? Но небольшой процент людей и компаний приняли вызов и сказали: Решение найдено. Что если попробовать? Ох уж эти жалобы. Наш мозг настроен негативно. Как думаете, когда наши предки выглядывали из пещеры, было ли в их интересах замечать что-то хорошее, например, восхищаться яблонями в цвету? Или им было бы лучше обратить внимание на диких гиен, затхлую воду или погасший огонь? О чем следовало рассказать соплеменникам? Благодарность делает нашу жизнь лучше, однако именно осознание и выражение негатива спасали древних людей от гибели. Кроме того, привычка жаловаться служит для нас положительным подкреплением. Мы считаем себя умнее сильных мира сего и легче сближаемся с группой единомышленников. Спросите любого, кто уже не один десяток лет дружит со своими бывшими коллегами. Их связывали любовь к бутербродам в кафетерии и укороченные рабочие дни по пятницам? Или были общий враг и обиды, которыми они делились, изливая друг другу душу? Но жалобы не так безобидны, как может показаться. Они оказывают негативное воздействие на мозг и, что неудивительно, подрывают корпоративную культуру. Лучше быть решателем. Не зря первое правило Дейла Карнеги, помогающее завоевывать друзей и оказывать влияние на людей, гласит: «Не критикуйте, не осуждайте и не жалуйтесь. Жалобы могут тронуть сердце тех, кто находится в вашем ближнем круге, но они никогда не помогут подняться выше. Для этого нужно умение решать проблемы». Хорошо, я стану решателем. Я сделаю все сам. Помните старую шутку? Что такое верблюд? Это лошадь, созданная совместными усилиями. И все же решать проблемы лучше сообща, несмотря на более высокий риск совершить ошибку. Однако, если вы похожи на моих детей, вам вряд ли придется по душе коллективное творчество. Возможно, в школе вы всегда были тем, кто выполнял за всех самые сложные задания, когда класс делили на группы. Раз вы читаете эту книгу, то, скорее всего, так оно и было. Мои дети ненавидели групповые проекты по целому ряду причин. Они чувствовали себя велогонщиками в пелотоне на Тур де Франс, отчаянно крутили педали, пока остальные члены группы болтались позади, мысленно примеряя на себя желтую майку лидера. Похоже, в конечном счете всю работу делали мои дети. Их групповые проекты были трудоемкими и продвигались медленно. К тому же, работая в группе, они хуже контролировали ситуацию. Мы даже переиначили старую шутку про верблюда: если хочешь двигаться быстро и уйти далеко, иди один. Порой коллективное решение проблем чревато разочарованием и выгоранием, но исследования показывают, что при правильной организации именно в рабочих группах рождаются инновации. Внимание, миллениалы! Знаете, кто всегда готов решать проблемы в группе? Миллениалы! Если вы принадлежите к этому поколению, примите мои поздравления. Скорее всего, вы легко приспосабливаетесь к особенностям коллектива и лучше справляетесь с конфликтами. Эти качества помогают успешно работать в команде. Неудивительно, что миллениалы ценят сотрудничество и являются одними из самых ярких решателей. Решатели не якают. В начале пути я закрывал глаза на конструктивную критику, а те немногие замечания, на которые все же приходилось обратить внимание, я воспринимал в штыки. Я был молод и уверен, что знаю все сам. Однако было одно исключение. Я выступал с презентацией нашей концепции на следующий год и рассказывал о задачах нашей организации. В аудитории находился пожилой человек, который впоследствии стал моим наставником. Я спросил его: «Джек, что ты думаешь о презентации?» Он ответил: «Уильям, я понятия не имел, что ты собираешься так много сделать в следующем году». Я объяснил, что выполнение всех этих задач станет невероятным успехом для организации. Джек посмотрел на меня и произнес: «Тогда почему ты постоянно говорил «я», а не «мы»? Никогда не используйте местоимение «я», когда можно сказать «мы». Почему кадровики любят решателей? Когда вы в последний раз приходили в отдел кадров с хорошими новостями? И этим все сказано. Как развить стремление сотрудников искать решения? Поощряйте скромность и желание постоянно чему-то учиться. Отмечайте победы решателей и не скупитесь на заслуженную похвалу. Просите сотрудников предлагать решения на каждом совещании, Даже если они амбициозны и недостижимы, это настраивает их на нужный лад. Играйте словами. Переименуйте проблемы в возможности. Кто умеет находить решения? Дженнифер Гарнер. Дженнифер Гарнер – потрясающая актриса. А еще она решатель. Ее любят миллионы поклонников. Может, за то, что она сыграла героиню, которая ловко решает проблемы в телесериале «Шпионка». Или за то, что она твердо верит в доброту людей. А может, за все вместе. Как бы то ни было, Дженнифер Гарнер остается популярной не один десяток лет и каждый раз доказывает, что она решатель. У Гарнер трое общих детей от бывшего мужа Бена Аффлека. Она всегда излучает жизнерадостность, независимо от того, что о ней пишет желтая пресса, и как тяжело у нее на душе. Она ценит то, как давняя любовь и вторая жена Аффлека Дженнифер Лопес относится к ее детям, хорошо отзывается об этой паре и приветствует совместное воспитание их общих детей. Похоже, Гарнер уделяет особое внимание детям, своим и чужим. Она активно поддерживала принятие закона о защите детей знаменитостей от папарацци. Она также является представителем организации «Спасем детей в США», выступает в защиту детской грамотности, образования и правильного питания. Чтобы решить проблему нехватки здоровой пищи для малышей, она запустила свою линию органического детского питания и позаботилась о том, чтобы ее продукция была доступна малоимущим семьям. Что мы заметили? Стремление находить решения помогло команде Вандерблюмен добиться успеха. Наш бизнес, безусловно, предполагает решение сложных задач. Это является одним из столпов нашего агентства. Но даже если вы не возглавляете фирму по поиску руководителей высшего звена, умение находить решения поможет вам далеко продвинуться. Именно менталитет решателя позволил мне стать тем, кем я являюсь. Я заметил, что кадровики обычно упускают из вида значительную часть рынка и создал Вандерблюмен, чтобы решить эту проблему. На собеседованиях мы внимательно прислушиваемся к тому, как часто соискатель говорит «мы» вместо «я». Это стало для нас некой лакмусовой бумажкой. Почему? Потому что большинство людей эгоистичны, иногда по уважительным причинам. И те, кто говорят «мы», являются ценными исключениями из правил в любой ситуации. Комментарии единорогов. Наши единороги готовы многое рассказать о том, как умение решать проблемы помогает в работе и в жизни. Есть множество причин быть решателем. Ощущение радости от того, что вы справились с сложной задачей, извлеченный урок или преимущество от такого стиля мышления. Решая проблемы, вы чувствуете себя хорошо. Предлагать решения чрезвычайно приятно, отмечает Стив Б. Как профессионалу и как человеку мне радостно видеть, что мои концепции и стратегии помогают другим. Можно либо жаловаться, либо что-то делать, говорит Джоан Ф. Я считаю, что гораздо интереснее и продуктивнее найти способ решить проблему, чем сетовать на нее. Умение принимать решения – одно из самых сильных моих качеств, считает Ханна С. Жалобы и переживания никогда не помогают найти выход из ситуации. Это естественная реакция человека на хаос или конфликт, но она бесполезна. Я стараюсь сосредоточиться на следующем шаге, чтобы довести дело до конца. Думая не о самой проблеме, а о ее решении, вы, скорее всего, будете меньше нервничать и быстрее найдете верный ответ. Вдобавок ко всему, вы сможете двигаться вперед, почувствуете, что успешно со всем справились и готовы к новым свершениям. Поиск решения помогает извлекать уроки и избегать похожих проблем. Меган М. говорит: «Я считаю себя решателем, потому что умею трезво взглянуть на ситуацию, принять все, что произошло в прошлом, что привело нас к проблеме в настоящем, и найти выход, чтобы все это не повторилось в будущем. Ища решение, крайне важно сохранять спокойствие». Желание найти решение присуще победителям. Донна Б. отмечает: «Для руководства всегда важно иметь наготове потенциальные решения, которые можно было бы вынести на обсуждение. Я не обязана справляться со всеми возникающими вопросами. И, конечно, хочу слышать предложения коллег. Но как лидер, я должна все продумывать и быть готова предложить свои варианты. Искать эффективные решения мне помогают вера в себя, изучение данных, житейская мудрость и накопленный опыт. Я совершенствуюсь, проигрывая разные сценарии развития событий. Я всегда задаюсь вопросом, как мы можем добиться большего успеха. С таким складом мышления я в большинстве случаев оказываюсь среди тех, кто концентрируется на решении уравнения, а не на его неизвестных. Кстати, о решателях. Рэпер Роберт Мэтью Ван Винкель называл себя решателем. У него есть такие строки. «Если возникла проблема, йоу, я ее решу. Зацени припев, пока диджей крутит мою песню». Ах да, речь идет о суперхите «Ice Baby». Роберт исполнил его под псевдонимом «Ванилла Айс». Что мы делаем? Помню, когда я только стал руководителем, меня раздражало, что люди приносят мне жалобы. Я посоветовался с наставником, и он предложил отличное решение. Он сказал: «Уильям, ко мне сейчас очень редко обращаются с жалобами». Я спросил, в чем секрет. Он ответил: «Я просто установил правило. Тот, кто обращается ко мне с проблемой, должен предложить и вариант решения». Это резко сократило количество жалоб, потому что немногие люди умеют находить решение. Единороги прекрасно умеют находить решение. Особенно те 14,6% из них, которые считают это качество своей сильной стороной. Хотите знать, как стать решателем? Помните, что у решателей всегда есть решение. Предлагайте решение. Решение не обязательно должно быть единственно верным или просто хорошим. Но чтобы стать решателем, нужно с чего-то начать. Много лет назад наставник посоветовал мне применять к себе те же установки «нет такой проблемы, которую невозможно решить» и «снисходительность», «решение не обязательно должно быть идеальным», которые вы бы применили к другим. Бизнес-эксперты недавно назвали эту практику пугающей и вредной, но это вовсе не так, если поступать как мы. Да, я люблю просить людей предлагать решения, но эти решения не обязательно должны быть идеальными или даже выполнимыми. Иногда первоначальное решение звучит так. Как насчет того, чтобы пораньше уйти с работы и расслабиться? Это вряд ли станет выходом, но это хорошая отправная точка. Мы выдвигаем предложения, мы мыслим творчески и относимся ко всему не без юмора. Такой подход укрепляет нашу корпоративную культуру. И нет, я не требую, чтобы мне на стол клали 50-страничное предложение по решению проблемы в аккуратном переплете. Дастин Л. говорит, что ориентированность на решение – это образ мышления. Став решателем, я стал лучшей версией себя, так как я искренне верю, если появляется проблема, нужно предложить ее решение. Многие люди лишь указывают на проблемы, а затем перекладывают их на кого-то другого. Лично я полагаю, что заметив препятствие, нужно придумать, как его преодолеть. Мой выход может быть не самым лучшим, возможно, мою идею даже не стоит рассматривать, но я намерен что-то предложить. «Я по натуре аналитик», — говорит Винс Л. «По-моему, каждый может проанализировать, что идет не так, но не каждый способен использовать эту информацию для поиска решения и стать частью этого решения». Скажите «да». Джон А. считает: «Просто прийти и сказать «да» – самый важный шаг к тому, чтобы стать решателем и единорогом. Он призывает всегда быть в гуще событий. Убедитесь, что вы делаете все возможное, особенно если вы новичок или находитесь на начальном этапе. Это позволит вам участвовать в выполнении большего количества задач, что в конечном счете положительно повлияет на вашу репутацию и научит ответственности. Просто скажите «да» любой возможности поучаствовать во всем, что встречается на вашем пути. Смотрите на картину целиком. В телесериале «Западное крыло» есть эпизод, в котором президент в переносном смысле играет в шахматы с другой нацией, а в буквальном с двумя своими сотрудниками. Во время партии он советует молодому сопернику смотреть на доску и видеть картину целиком. Решатели обладают способностью трезво оценивать ситуацию и видеть ее со всех сторон. Диана Б. описывает, как она это делает. «Я стараюсь рассматривать ситуации под максимально разными углами, прежде чем принять решение, которое повлияет на мою команду. На это может потребоваться немало времени, но я считаю, что это время потрачено с пользой, что это помогает обрести твердую уверенность в принятом решении. Я также ценю мнение других, особенно тех, кто побывал на моем месте. Когда кто-то из моих сотрудников поднимает проблему, но не предлагает никаких реальных решений или возможных исправлений, Он ничем не помогает, даже если считает, что это так, говорит Дейл М. Такие сотрудники похожи на людей, стоящих на обочине и бросающих камни в проходящих демонстрантов. Я научился всегда предлагать возможное решение или альтернативу, когда речь шла о том, что нужно исправить или что казалось неисправимым. Но я никогда не предполагал, что это и есть единственно возможное решение. Продвигаясь по служебной лестнице, вы понимаете одну важную вещь. Зачастую вы не видите полной картины. Успокойтесь. Пусть вас не пугает безмерность вселенской скорби. Поступайте справедливо здесь и сейчас. Будьте милосердны и скромны. Вы не обязаны завершить свой труд, но и не вольны отказаться. Эти известные слова – переложение строк из Талмуда. Решатели понимают это. Когда возникают серьезные проблемы, они подходят к их решению постепенно. «Я инженер-программист», – рассказывает Сьюзен С. «Поначалу некоторые задачи кажутся мне непреодолимыми. За годы работы я поняла, что большую проблему полезно разбивать на несколько более мелких задач. Постепенно решив их, я справлюсь с проблемой в целом. Я стараюсь сузить круг вопросов до наиболее существенных, выявляя основные сложности и определяя потенциальные решения. Я стараюсь отсеивать то, что не способствует продвижению к цели или усложняет ситуацию», — говорит Пол С. Осознайте, действительно ли нужно искать решение. Не все в этом мире требует нашего участия. Будьте осмотрительны, оттачивая навыки решения задач, чтобы не тратить впустую время и силы. Натыкаясь на товар в интернет-магазине, вы когда-нибудь задавались вопросом, неужели это кому-то нужно? Не растрачивайте свою энергию зря. Джон Д. воплощает эту стратегию, задавая прямые вопросы. Он говорит, «Всякий раз, слыша жалобы, я стараюсь выяснить, почему человек делится со мной этой информацией. Я спрашиваю, тебе надо выпустить пар, или ты просишь меня помочь решить проблему?» Часто люди просто хотят, чтобы кто-то их выслушал. Но бывают случаи, когда действительно требуется найти решение. Решительные выводы. Жаловаться бывает приятно, но это не приносит пользы. Как и тот злочастный последний коктейль на вечеринке. Никогда не говорите «я», если можно сказать «мы». Не решайте проблемы, отгородившись от всех. Почувствуйте разницу между проблемой, которую необходимо решить, и ситуации, которую нужно отпустить.